По той простой причине, что вы ее отсюда не выпустите, не так ли? А кроме того, второй раз эффект будет далеко не тот, ее старания пропадут зря. Мама! Ответьте же ей. Я, может быть, никогда не буду с ней больше разговаривать. Сейчас я еще этого не знаю. Я думаю о другом. Но вероятнее всего будет так. Знаете, я редко разговариваю с посторонними. Но когда меня оскорбляют в минуту, когда мне особенно тяжело, я этого не прощаю. Если я, предположим, споткнусь на кладбище, и она поддержит меня под руку, может быть, я ей скажу спасибо, но головы не поверну. Впрочем, я вряд ли споткнусь. Нет, вероятнее всего, я никогда не буду с ней разговаривать. Ну вот, с этим и все. Вы заметили, я сказала на кладбище, а не в крематории. Да, я слышала. Я буду стоять на своем, чтобы не говорили вы, и чтобы ни было написано в бумагах, я буду воевать. Дело не в отвращении к кремации, и дело не в религии. Просто я уверена, что он не захотел бы так. Я не буду сейчас спорить с вами. Что? Что случилось? Что с тобой? Там все осталось, как было. Извините, я знаю, это глупо, нелепо, извините меня. Да там, там все как было. Ничего не изменилось. Даже не с тех пор, как я тут был в последний раз. Когда? Лет 20 тому назад. С самого моего детства. Огромный рак. Ремень для правки бритв. Зеркало в простенке. Мозаичный кафель из слоновой кости гребенком. Простите, простите, простите, не сердитесь на меня. Это так тебя разволновало. О, Боже мой, как это на тебя похоже. А ты бы вспомнил лучше что-нибудь другое. Какую-нибудь торжественную минуту. Их было много в нашей с ним жизни. Или те прекрасные места, куда он тебя всегда брал с собою. Или когда он примчался из бог знает какой дали. Когда ты заболел, и врачи не знали, что с тобой. И он четверо суток просидел у твоей постели, не отходя ни на минуту. И уснул только тогда, когда ты начал поправляться. Нет, это ты забыл. Такого, как ты, должна разволновать ванная. О, Боже мой! Я понимаю, что быть сыном такого отца – тяжелое бремя, да. Но все-таки быть таким ничтожеством. О, Боже мой! Слава Богу, что ни у тебя, ни у нее, насколько я знаю, нет детей. Надеюсь, что ты никогда не женишься, а ты никогда не выйдешь замуж. Так пусть же наш род остановится на вас в самом своем зените. Мама, мама, больше ты добрее. Это мы с ним породили вот этих детей. О, Боже мой, помните, я же вам говорила об этом. Помните, помните? Да. Я... буду рядом в солярии. Хорошо. Значит, ты будешь знать, где я. Хорошо. В случае чего. Хорошо. Что? Нервы не выдерживают. Тебя, мама, нет. И никогда не выдерживали. Так. Так. Ну что ж. Боже мой, боже мой. Да оставь ты его в покое. Хоть сейчас ты не придирайся к нему. Каждого может доконать какая-то неожиданность, пустяк, даже глупость какая-нибудь. Всю свою взрослую жизнь он живет на стороже. Он только и делает, что отстреливается, отстреливается, отстреливается во все стороны, не успевает поворачиваться. Старается как можно лучше прятать свое дерьмо, и вдруг, вдруг из-за какой-то чепухи все летит к чертям, и почва уходит у него из-под ног. А что ж здесь плохого? Что здесь плохого, я тебя спрашиваю? Ведь это только доказывает, что он не такое уж ничтожество, как ты считаешь. Ведь ты же сама это знаешь. Я тебя терпеть не могу. Ох. Так же, как и ты меня.